Системная помощь. День один. Молодой парень сидел на кровати и рассеянно моргал. Он с силой закрывал глаза, открывал их как можно шире, поворачивал голову то медленно, то быстро, но его лицо все еще выражало шок и замешательство. Парня звали Дэниел. Петров Дэниел Васильевич звучит не совсем по-русски, но так решили родители, а сам Дэн, как его называли друзья и коллеги, относился к этому как к простому обозначению его скромной персоны, не вдаваясь в подробности происхождения и значения своего имени. Находился парень в однокомнатной квартире, которую снял 2 месяца назад по приезде в этот небольшой, но уютный дальневосточный город. Замешательство парня вызвали слова, плавающие перед его глазами. «Поздравляю, пользователь, вы были выбраны в качестве бета-тестера для данной системы». Так, все еще сомневаясь в своем здравомыслии, Дэн задал вопрос, что конкретно происходит. Как ни странно, но слова перед глазами изменились. «Ваша планета подверглась внешнему воздействию, которое может привести к уничтожению разумной жизни. Было принято решение направить к вам системную помощь, ХМ». Дэн почесал щеку и уточнил, «А другая помощь будет? Войска, например?» «Нет». «Почему?» Вступили в противоречие 2 директивы галактического закона. Директива невмешательства в дела поверхностных цивилизаций и директива защиты разумной жизни. Компромисс заключается в отправке системной помощи. Дэн понял, что перед ним программа и что она отвечает только на конкретно заданный вопрос. Мыслительный процесс спросонья был не очень, но он сосредоточился на получении как можно большего количества полезной информации. Хорошо. В чем заключается это противоречие? Директива невмешательства состоит в том, что высшая цивилизация не может вмешиваться в дела поверхностной цивилизации, даже если наблюдаемая цивилизация столкнулась с катастрофой, которая со 100% вероятностью приведет ее к уничтожению. Директива защиты разумной жизни состоит в том, что цивилизация более высокого ранга не может умышленно нападать или как-то вредить менее развитой цивилизации. При нарушении этого запрета, к агрессору будут применены санкции вплоть до изоляции и уничтожения. Пострадавшая же сторона получит гуманитарную и другую помощь. Дело в том, что внешнее воздействие на вашу планету было вызвано техногенной катастрофой. С одной стороны, это носит случайный характер, что классифицируется как катастрофа, поэтому прямое вмешательство невозможно. С другой стороны, в это была вовлечена другая, более развитая цивилизация, что также дает вам право на получение помощи. Дэн ненадолго задумался. Прочитанное было понятно и логично, но всемогущая бюрократия везде одинакова. Пробормотал он и вздохнул. Хорошо, я понял. Кто принял это решение? У вас недостаточно полномочий для получения доступа к этой информации. Парень кивнул. Это тоже было логично. Кто отправил систему для оказания помощи? У вас недостаточно полномочий для получения доступа к этой информации. В чем заключается эта техногенная катастрофа? У вас недостаточно полномочий для получения доступа к этой информации. ХМ. Дэн нахмурился, пытаясь переформулировать вопрос, какое воздействие эта катастрофа окажет на Землю, или даже не так, с чем людям предстоит столкнуться. Основное влияние заключается в деформации генетического кода живых объектов. Это приведет к большому количеству мутаций, но также позволит адаптирующимся организмам развиваться. Вторичное влияние заключается в прохождении излучения большой мощности в атмосфере, что приведет к выгоранию всей неприспособленной электроники. Также это излучение приведет к увеличению температуры ближайшей звезды, истончению озонового слоя и изменению орбиты небольших объектов. Это звучит очень неоптимистично, то есть страшные мутанты, жар и радиация, еще и дождик из метеоритов. Я ничего не забыл? Нет, пользователь, вы все поняли правильно. Это все прогнозируемые факторы. Просто замечательно. Парень был расстроен. Хоть кто-то может выжить в таких условиях? Рассчитано, что без помощи системы, вероятность выживания разумной жизни на данной планете составляет 0%. Ну хорошо, в чем задача системы? Задача системы состоит в стабилизации генетического кода разумного вида под кодовым названием «человек», а также адаптация этого вида к новым условиям путем увеличения основных характеристик и обучения навыкам и знаниям, не превышающих 2 балла по шкале развития цивилизации. Интересно, как оценивается человечество по этой шкале? Технологический уровень разумного вида человека оценен в 0,71 балла по шкале развития цивилизации. То есть мы на дне самого дна? Нет, пользователь. Оценка вашего вида выше 54% других цивилизаций, находящихся в данной галактике. Звучит как утешение лучших из худших. Дэн еще больше расстроился, как происходит повышение характеристик и обучение. Пользователь может повысить характеристики сам, за счет очков характеристик или получив титул. В первом случае есть предел естественного прироста характеристик. Он равен 25 очков. При использовании этого метода, система фиксирует максимальный результат тренировок и оптимизирует тело носителя. По достижении предела в 25 очков, пользователь может улучшить их только за счет очков характеристик или в результате взаимодействия со специфическими материалами, которых на данной планете нет. Если пользователь показал свою заинтересованность и некий результат, то система передает пользователю необходимый набор знаний или методов тренировок и оценивает навык по 10-бальной шкале. Также, зафиксированные системой навыки могут быть улучшены за счет очков навыка. Как можно получить очки? Пользователь получает очки характеристик за повышение уровня, за выполнение задания или за улучшение навыка до максимального уровня. Очки навыка получаются за счет поднятия уровня и выполнения заданий. Хорошо, это уже более знакомая концепция. Кивнул Дэн, как повысить уровень? За счет получения определенного количества опыта. Черт, парень закатил глаза, не будь такой. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Опыт дается за убийство. Сердце Дэна похолодело. Поясни, в связи с тем, что нашествие мутантов является единственным катастрофическим фактором, на который человек может повлиять в длительной временной перспективе, то убийство этих мутантов является единственным возможным ресурсом и стимулом для развития индивидуума. Ресурсом, что это значит? У вас недостаточно полномочий для получения доступа к этой информации. Парень прищурился. В его голове появились нехорошие мысли. Возможно, система будет получать что-то и для себя в процессе убийства этих мутантов. Не говоря уже о том, что убийство людей также дает опыт. Да, разумность не влияет на получаемое количество опыта за убийство. Ну хоть на том спасибо. Дэн боялся, что если за убийство человека будут давать больше опыта, то найдутся те, кто будет специально охотиться только на людей. Хотя сам факт того, что за людей вообще дают опыт, способствует появлению таких личностей или даже организаций. Он еще раз вздохнул. Ну хорошо, какие у меня характеристики? Желаете открыть окно статуса? Да, статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 1. Опыт. 0.20. Особая характеристика. Наблюдательность. Характеристики. Сила. 8. Ловкость. 7. Телосложение. 4. Интеллект. 12. Дух. 4. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Строительное дело. 4. Кулинария. 3. Единоборство новичок. 2. Увеличение силы. 1. Свободные очки навыков. 0. Сопротивление. Сопротивление ядом. 2. Дэн выглядел еще более подавленным, чем тогда, когда осознал, что надвигается настоящий апокалипсис. Он считал, что находится в очень хорошей физической форме. Являясь бригадиром строительной бригады, он просто не мог быть щуплым задохликом. Конечно, он не был олимпийским чемпионом, но если система говорит, что максимальный балл у характеристик это 25, то его сила должна была быть хотя бы в районе 15. Особенно, расстраивали характеристики равные 4. Система, можно подробнее о характеристиках? Конечно, пользователь. Все характеристики связаны между собой, но для лучшего понимания и различия были выделены по основным показателям. Сила представляет собой характеристику, напрямую связанную с возможностью нанесения повреждений. Для понимания пользователя ее можно свести к следующему. 1 балл 20 кг в поднятии тяжести рывком. Ловкость – характеристика, связанная со способностью тела гнуться и ускоряться. 1 балл плюс 10 метров в секунду к максимальному ускорению. Телосложение связано со способностью тела выдерживать какое-либо воздействие и проводить сигналы. Показатель телосложения равен показателю силы, от которой он может получить урон без каких-либо последствий. Интеллект – характеристика, связанная со способностью мозга к обработке информации. Это не только скорость мышления, но и характеристики памяти и ментальной реакции. В изначальной оценке 1 балл 10 к. Дух – показатель способности переносить ментальный шок, чувствовать окружение и влиять на него нематериальным способом. У расы человек нет подходящих шкал отсчета для данной характеристики. Доступ к общепринятой шкале измерения вы получите при достижении данной характеристикой 26 баллов. Значит так, Дэн начал загибать пальцы, при силе 25, человек может рывком поднять 500 кг, при ловкости в 25, может пробежать 100 метров за 2-5 секунды. А я со своими 4 баллами телосложения могу выдержать удар от человека с 4 балла в силе, что говорит о том, что он может рывком поднять 80 кг. Коэффициент при ударе больше, и это уж точно больше 100 кг. И, скорее всего, много больше, чем 100. Не знаю как насчет без последствий, но это точно не щекотно. Мировые рекорды сейчас не знаю, но уж точно не 500 кило. А говорить про 2-5 секунды на стометровке просто смешно. Там уж точно не быстрее, чем 10 секунд. Система, что-то не сходится. Характеристики в вашем случае говорят только о теоретической возможности после оптимизации и выровнены по максимальному показателю. Если вы повысите характеристику, то система оптимизирует все ее показатели и расчетный результат будет точным. Понял. Сколько дается баллов характеристик за повышение уровня? 5. То есть, взяв всего 4 уровня и вложив все в ловкость, я смогу бежать почти со скоростью звука, так что ли? Нет, пользователь. При движении вам необходима сила. При мышечной слабости вы не можете бежать. Хорошо, значит, взяв 8 уровней и распределив все поровну между силой и ловкостью по бегу со скоростью звука, нет, пользователь. С вашим телосложением, при первом же рывке, ваши мышцы сожмутся с такой силой, что они разорвут вашу кожу, раздробят ваши кости и внутренние органы. Ну хорошо, в итоге получается, что нужно взять 15 уровней и довести силу, ловкость и телосложение до 30, тогда я точно смогу бегать со скоростью звука. Так, да, по абсолютно ровной поверхности без каких-либо препятствий вы сможете разогнаться до скорости звука. Почему только в таких условиях? Удивился парень. Потому что ваш интеллект не позволит вам реагировать на что-либо на такой скорости. Да, блин, вскричал Дэн и упал на кровать, с которой так и не встал в это утро. 19 плюс 12 это 31, а всего надо 120, значит это 89, что те же 90. 18 уровней, или всего 4, если я прокачаю все до 25 сам. Осталось понять, что из этого проще или выгоднее. Система, как распределяется опыт и сколько его нужно для повышения уровня. При убийстве пользователь получает количество опыта, равное уровню убитого. При совместном убийстве, все вовлеченные пользователи системы получают опыт в зависимости от вклада. Нецелочисленные показатели опыта будут округлены в меньшую сторону. На начальных уровнях количество опыта, необходимого для поднятия уровня, рассчитано на убийство 20 индивидуумов идентичного уровня. Каждые 5 уровней показатель увеличивается. Ха, какая интересная формулировка. Поправь меня, если я не прав. Если 2 человека подошли к монстру 1-го уровня и ударили его каждый по одному разу, в результате чего тот умер, то никто опыт не получит. Все верно, пользователь. Если один монстр подрал другого, а я наткнулся на умирающего и добил его, то опыт получу только я, потому что монстр не является пользователем, и получу я опыт далеко не равный его уровню. Все верно, пользователь. Замечательно. Следующий вопрос. Что за особая характеристика в статусе? Почему я обладаю супер уникальной и крутой наблюдательностью? Обладание любой особой характеристикой уже считается своего рода благословением. По статистике особой характеристикой обладают менее 1% разумных существ. Она может быть как врожденной, так и приобретенной, но характеризует нечто, выходящее за рамки стандартных характеристик. Ну, допустим, кивнул парень, навыки, в основном все понятны. Числа, конечно, расстраивают, но пусть. Тогда что за увеличение силы? Увеличение силы – активный навык. При особых обстоятельствах позволяет высвободить больше силы, чем отображает характеристика силы. Увеличение на 10% уровень навыка. Примерно догадываюсь, откуда ноги растут. Перед глазами Дэна промелькнули воспоминания о несчастном случае на стройке несколько лет назад, в котором он чудом выжил и отделался лишь легким переломом. Тогда откуда у меня сопротивление ядам? Алкоголизм. Эй. Парень резко сел на кровати и погрозил пальцем противоположной стене. Не будь так груба. Выпивка – это искусство и профессиональная этика. Как скажете, пользователь. Ясно. Не такая уж ты и бездушная машина, оказывается. Система является высокоинтеллектуальной биоинженерной программой. У меня сегодня выходной, ваше высокоинтеллектуальное величество. Как бы мне получить квест, дабы скрасить этот унылый день и не окунуться в омут алкоголизма, повышающего мой навык сопротивления ядам? Задания являются ситуативным явлением и не могут быть получены по желанию. Основываясь на разработанной программе действий на этой планете и приоритетах, для получения задания, могу порекомендовать пользователю найти ситуацию, угрожающую жизням разумных. Также могу отметить, что для проведения полноценного тестирования система сгенерирует несколько заданий минимальной сложности в течение 10 следующих дней. Понятно, с юмором у тебя проблемы, тогда шутки в сторону. Ты сказала, что это тестирование. Сколько человек в нем участвует? Только вы, пользователь. Почему я? Вы были выбраны из соображения экономии энергии. То есть, ты так говоришь, что я просто оказался ближайшим человеком, и тебе просто было лень искать другого? Ваша интерпретация случившегося звучит некорректно, но, в целом, верна. Будем считать, что это проявление высокоинтеллектуального юмора. Кивнул парень. Сколько будет длиться тест? 90 местных календарных суток. Довольно долго. Если сегодня 8 апреля, то, Дэн ненадолго задумался, до 6 июля. И что потом? Как вы и сказали, 6 июля 2018 года в 8:00 по часовому поясу пользователя все индивиды разумной расы человек будут подключены к системе. И настанут самые интересные времена. Закончил он мысль. Система, а ты можешь называть людей людьми, а не разумным видом или расой под кодовым названием человек. Настройка принята. О, тогда обращайся ко мне на ты и по имени. Зови меня Дэн. Хорошо, Дэн. Может и у тебя есть собственное имя? Мой официальный идентификатор XI96536GHWWL2. Но обращение системы не является некорректным. Если ты использовала для идентификатора местные буквы на самом распространенном языке, значит у них есть какой-то свой аббревиатурный смысл. Ты наблюдателен, Дэн. А то, улыбнулся парень, это же оказалась моя особая характеристика. Хотя я не хочу знать их значения. Ну вот и познакомились. Дэн наконец-то встал с кровати и пошел умываться. Кстати, если ссылаться на игровые системы, то у меня есть характеристики и навыки. Что еще может быть? Система, как насчет инвентаря, стартовых предметов? Система не может вознаграждать пользователей материальными наградами. Что касается инвентаря, то если ты имеешь в виду пространственное хранилище, то это прерогатива пространственных магов или цивилизаций, достигших понимания технологий 4-го измерения. Магия, она существует, я смогу колдовать, у тебя нет достаточной квалификации для получения доступа к этой информации. Не полномочий, а квалификации. И какова квалификация? Дух 26. Значит, магия связана с волей. Ну логично, если эта характеристика связана с нематериальным влиянием. То есть на показателе 26 происходит некий прорыв или преобразование. Это преодоление предела человеческой природы, переход на более высокий уровень жизненной формы, если хотите. После этого будут возможны даже такие чудеса, как магия. Парень смотрел на себя в зеркало, висящее в ванной. Суровый начальственный взгляд глубоко посаженных карих глаз. Темные волосы, не длинные, но отросшая челка уже закрыла густые черные брови. Широкий нос и тонкие губы, которые были плохо видны за отросшими усами и бородой. Хотя если привести все это в порядок, то выглядел парень очень даже неплохо. Мускулистое тело, покрытое десятком шрамов, придавало ему вид заслуженного ветерана, хотя в армии он никогда и не служил. А вот на стройке работал с 15 лет. Там же случалось всякое. Глупым себя не считал. Вуз по специальности инженер-конструктор закончил хоть и заочно, но со средним баллом выше 4. Бригадиром стал из-за своего патологического внимания к деталям, и бригада его ценилась до такой степени, что заказчиком текущего объекта в Благовещенске была пограничная служба. Дэн молча умылся, переоделся и начал готовить завтрак. Только когда он сел и приготовился есть, он сказал: «Что же мне делать, система? Если я скажу, что грядет апокалипсис, то мне никто не поверит. Сам я, может быть, выжить и смогу, но у меня есть семья и друзья. Они же, если и поверят мне, то все равно не до конца. Да и что это им даст? Насколько я понял, система очень сильно ускоряет как рост характеристик, так и умений, а этой самой системы у них пока нет, а также деньги. Зачем они нужны в апокалипсисе? Значит, их надо потратить на подготовку. Построить убежище? А смысл? Если у нас намечается метеоритный душ, значит либо строить бункер глубоко под землей, либо не строить ничего вообще. На первое не хватит ни денег, ни времени, ну а второе денег никаких и не требует, но зато дает мобильность. Купить машину? Какую? Защищенную атоми мне никто не продаст, да и если потом накрутить в мастерской, то поможет ли? Значит, проще всего потом найти что-то на дороге и починить. Значит, больших трат не предвидится. Что еще можно купить? Запас еды и воды, это понятно. Также походное снаряжение и оружие. Какое оружие? Огнестрельное или холодное? За первое посадить могут, хотя за 3 месяца можно и лицензию получить. Со вторым проще, но вряд ли можно найти что-то сильно хорошее. Но, как минимум, научиться всему этому надо. Лучшая инвестиция – это инвестиция в самого себя. Значит, спортзал, тир, секции по обучению холодному оружию и интернет. А в перерывах работа, квесты и немного покупок. Как тебе мой анализ? Рассуждения логичны. Непонятно только одно. Если ты готовишься к апокалипсису, то зачем тебе идти на работу? Парень нахмурился и молчал все время, пока завтракал. Нет, это военный объект. Я не могу ни отказаться, ни забить на него. При всеобщих беспорядках, военные могут быть единственной легитимной властью. В условиях хаоса, без связи и централизованного контроля, люди с оружием становятся либо спасителями, либо ночным кошмаром. А обиженный человек с оружием становится самым страшным ночным кошмаром. Объект небольшой, до срока сдачи 2 месяца. Значит, у меня есть время наладить связи с пограничниками, закончить работу и решить, где мне лучше встречать апокалипсис. После завтрака Дэн наделся и направился к двери, но вдруг остановился. Слушай, система, а мы можем общаться по-другому? Будет невесело, если я буду ходить по городу и разговаривать сам с собой. Если тебя так сильно интересует общественное мнение, то ты можешь обращаться ко мне мысленно. Я могу отличить бессвязные мысли от направленной мысленной активности. Настройка также предполагает передачу сообщений голосом. Вот так, парень произнес про себя, а твой голос буду слышать только я. Да, голосовые сообщения может слышать только непосредственный носитель. Дэн услышал мелодичный женский голос. Аво, голос очень красивый, но и смутно знакомый. Чья-то копия? Нет, этот голос синтезирован на основе твоих гендерных предпочтений и положительных эмоциональных откликов на определенные модуляции. Парень немного постоял перед дверью, задумавшись, прежде чем открыл дверь и мысленно произнес. Чисто с точки зрения психологии это голос матери и голоса, вызвавшие сильные положительные эмоции. Возможно, голос первой безответной любви или голос из объявлений какого-то аэропорта, и еще 6 различных женских голосов. Понятно. Он кивнул и, закрыв дверь, пошел вниз по лестнице. Голос был приятен, но объяснения пугали Дэна. Он понял, что все его мысли, желания и предпочтения, даже те, о которых он и сам не знал, были далеко не секретом для инопланетной технологии. Он не мог вспомнить голоса, которые у него вызывали положительные эмоции, а вот для системы это было легко. Сколько времени у нее ушло на синтезирование этого голоса? Секунда, 1/10 секунды, или даже настолько малая ее доля, что парень даже не знал ее название. Он почувствовал себя голым, абсолютно голым под взглядом бесстрастного наблюдателя. Но, при этом, было понятно, что без этого наблюдателя ни он, ни остальное человечество не выживет. Отбросив все эти мысли, Дэн сосредоточился на насущном и вытащил телефон. Он искал ближайшие секции и спортзалы. Их оказалось неожиданно много для города с населением чуть больше 200 тысяч человек. Выбрав ближайшую качалку, Дэн отправился в путь. Благо до нее не было и 10 минут пешком. Система, скажи, а у тебя есть какие-нибудь рекомендации на тему физических тренировок? Система все еще находится в тестовом режиме и не располагает достаточным объемом данных. Тестировщик, в данном случае, является и объектом сбора данных. Я рекомендую пройти полный курс тренировок, рассчитанный на увеличение силы и гибкости. Система позаботится о правильной работе клеток и соберет достаточно информации для дальнейшей оптимизации. При увеличении характеристик на начальном этапе, возможны задержки и оптимизация может быть не идеальной, поэтому может потребоваться больше одной операции оптимизации. По мере продолжения теста, это будет исправлено. Ну, это тестирование, в конце концов. Парень пожал плечами, Значит, тебе не знакома гуманоидная анатомия или конкретно человеческая. Основа науки – это повторяющийся результат. Никто никогда не занимался оптимизацией биологических процессов человека. Поэтому для подтверждения общих показателей нужен сбор дополнительных данных. Могла и просто сказать, что да, первый раз вижу. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Кто же любит слишком умных? Я это учту. Может, ему и показалось, но Дэн услышал в этой короткой фразе оттенок обиды. Увидев по дороге магазин спортинвентаря, парень оглядел себя и понял, что будет лучше идти в спортзал в сменной одежде. В магазине он купил майку, шорты, кроссовки, пару носков и спортивную сумку, чтобы все это сложить. Спортзал был далеко не элитным, весь инвентарь был потрепанный, многое перемотано изолентой, но все необходимое было на месте. При входе стоял древний стол, который, по виду рассыпающейся столешницы, мог быть ровесником великого вождя. За столом сидел большой угрюмый бородатый мужик с лысой головой в джинсовой куртке с оторванными рукавами. «Привет», — с улыбкой сказал Дэн, — «я в городе на пару месяцев, но мне срочно нужна интенсивная тренировка». «Насколько интенсивная?» — мужик ответил таким же грубым голосом, каким сам он выглядел угрюмым. «По максимуму, на силу, ловкость и выносливость. Жизненно необходимо прийти в форму в кратчайшие сроки». «Тебя что, девушка бросила?» — буркнул лысый и оглядел парня с ног до головы. «А это», — он указал на заросшее лицо, — «результат месячного запоя по этому поводу. И вот сейчас ты встретил прекрасное создание, которое подарило тебе новый смысл жизни. И ты хотел бы завоевать ее сердце, но такая неземная красота может быть только с суперменом. Поэтому ты здесь, во имя исполнения мечты, готовый терпеть любые лишения?» «Да вы, сударь, неисправимый романтик», — вытаращил глаза Дэн. Он указал на свое лицо, — «а это результат двухмесячного общения исключительно с потными и грязными строителями. Хотя и выпивали», — замялся он в конце. «Ладно, не оправдывайся», — махнул мужик рукой, встал и, сорвав со стены один из многочисленных ключей, бросил его парню. «Ключ от шкафчика. Свой найдешь по номеру. Сами они там», — указал он пальцем в дальний конец зала. «Переоденься и посмотрим, как далеко ты от своей формы. И ключ не потеряй». Палец поменял направление и почти уперся в нос Дэну. «Потеряешь, я найду тебя и глаза местами поменяю, чтоб лучше за вещами было следить. Усек, усек», — кивнул парень. «А может, договоримся на компенсацию за утерю ключа?» «Можно и компенсацию», — серьезно кивнул лысый. «Но мой вариант интересней. Иди уже». Смотреть на как далеко он от своей формы пришлось почти 2 часа. Разминка, тренажеры, растяжка, беговая дорожка, тренажеры, беговая дорожка, растяжка и т.д. Только тогда, когда Дэн упал на пол и был не в силах подняться, мучитель дал отбой. «Сойдет». Он протянул руку парню. «Пойдем сядем». Мужику пришлось практически тащить Дэна к тому самому столу и усадить на заранее выдвинутый из-под него же стул. «Зови меня Гера», — протянул он руку, в улыбке оголив совершенно ровный ряд белоснежных зубов. «Дэн», — трясущейся рукой, парень пожал протянутую руку. «Значит так, Дэн, не могу сказать, что ты в плохой форме. Выносливости не хватает, но это не так страшно. Так что ты хочешь с собой сделать? Рельеф, масса, объем, сила, ловкость, выносливость. Внешние спецэффекты ни к чему. К войне готовишься, что ли?» Гера сузил глаза. «Скорее к апокалипсису», — буркнул в ответ Дэн. Тренер откинулся на спинку своего стула и задумчиво уставился в потолок. «На больного ты не похож», — наконец открыл он рот. «Есть у меня знакомый, который неделю назад что-то заметил и с тех пор орет о том, что жить нам осталось всего несколько лет. И ты ему веришь?» — удивился Дэн. «Как сказать», — вздохнул лысый тренер. «Я в этом городе родился и вырос. Я могу казаться нелюдимым, но знаю в лицо чуть ли не каждого местного. Даже знаю, что ты приехал сюда 2 месяца назад. Могу дать клички всем местным чайкам и вряд ли когда-нибудь перепутаю. Так вот, после заявления того моего знакомого, эти самые чайки ведут себя странно. Да и вообще вся живность. Животные более чувствительны, и им я уж точно доверяю больше, чем человеческим бредням. Я уверен в том, что что-то произойдет, но вот насчет вымирания за несколько лет, я не уверен. Да, я тоже надеюсь, что мы не вымрем, но я точно уверен в том, что менее чем через 1/2 года мир, каким мы его привыкли видеть, полностью изменится. Общество рухнет, а личная сила будет решать все. И даже если это все бред, то небольшая подготовка не повредит, верно?» «Тут ты, конечно, прав. Гера порылся в недрах стола и выудил из него ручку и листок, после чего в течение нескольких минут усиленно писал: «Вопрос в том, сколько денег ты готов на это поставить. С тебя 6000, и я буду гонять тебя до тех пор, пока ты не уедешь, или не наступит апокалипсис». И вот, он передал Дэну исписанный листок: «Здесь список того, что тебе нужно купить, как готовить и как применять. Полученное зелье будешь втирать в тело да и после тренировки. Можешь начать сегодня, чтобы утром меньше болело все». О, семейный рецепт, авторский. Дэн передал деньги и сердечно попрощался со здоровяком. Как только парень принял душ, переоделся и покинул зал, зазвонил телефон. Звонил его отец, который сам звонил очень редко, поэтому, заподозрив неладное, Дэн взволнованно заговорил в трубку. «Привет, пап, что-то случилось?» «Привет, сынок», — послышался слегка хрипловатый, но расслабленный голос отца. «Пока ничего не случилось, но чую, скоро случится, буквально в течение нескольких месяцев». «Черт, откуда он узнает-то все?» «У твоего отца есть особая характеристика. При должном развитии она может привести к получению навыка глобального предвидения. Ты можешь вот так на расстоянии прочитать его характеристики. Мне достаточно знать точное местоположение индивида. Определение координат по сигналу примитивных технологий связи для меня не проблема. А ты сможешь показывать мне характеристики других людей и мутантов?» «Нет, это не входит в мои полномочия. Только ты сам с помощью соответствующих навыков сможешь это делать. Данный случай является лишь результатом моего собственного любопытства». «Ясно. Дэн, ты слышишь меня?» — вывел его из задумчивости голос из телефона. «Да, пап, прости. Ты на даче? Мама с тобой?» «Конечно. Где нам еще быть? Ты закончил подвал под домом? Еще недельки две и будет готово. А что? Слушай меня внимательно. Я позвоню знакомой бригаде в городе. Они помогут тебе закончить подвал и займутся забором. Да я и сам могу все сделать». «Нет, пап, перебирайтесь полностью на дачу. Укрепи дом, закупи побольше еды и воды. Винтовку еще помнишь, как держать? А то...» «Конечно, помню. Все так плохо?» «Да, пап, очень серьезно. Пока безопасно, потренируйся и купи побольше патронов. И проследи, чтобы все было сделано за 3 месяца, но чем раньше, тем лучше. Денег не жалей, если надо, я вышлю еще». «У тебя проблемы, сынок?» «Нет, проблемы у всех. И да, вытрави всех паразитов из дома». «Это-то еще зачем? Если я скажу, что даже самый маленький из них может вырасти и сожрать тебя, ты мне поверишь?» «Ох, Дэн, не нравится мне то, что ты говоришь». На некоторое время в трубке было слышно только тяжелое дыхание, но еще меньше мне нравится то, что я тебе верю. И маме твоей не понравится вся эта суета. Ладно, звони своим друзьям. За нас не волнуйся, деньги не нужны. Разберемся. Занимайся своими делами. Я приеду, как только смогу, и пухлю с собой притащу, — решительно заявил Дэн. «О, как там наш большой мальчик? Все такой же безалаберный?» — со смехом поинтересовался отец. «Такие, как он, не меняются. Если бы он работал с таким же энтузиазмом, как копается в своих железках, мы бы уже строили какую-нибудь ГЭС», — со вздохом ответил парень. «Ха, не будь так строг. Парень, гений каких мало. Они все странные. То, что он просто забывает о времени, не страшно. Ладно, время дорого. Удачи, сынок. И тебе, пап, она нам всем понадобится». Повесив трубку, Дэн протяжно вздохнул. Его родители были в возрасте и уже на пенсии. До пенсии отец Дэна, Петров Василий Андреевич, был в составе директората кирпичного завода, который после перестройки потерял свое значение. Хотя жаловаться было грех. Не у всех к пенсии была трехкомнатная квартира в центре Новосибирска, машина, дача на 16 соток и небольшие, но все же накопления. Но стресс с перестройки сильно подорвал здоровье Василия Андреевича. Почки, печень, сердце – все это было не в форме, как выражался его лечащий врач. Но было одно «но» – все это начинало сбоить только тогда, когда у него не было дела. Если пропадала четкая цель, Петров-старший начинал сильно болеть. Поэтому в последние годы он начал растягивать свои дела до тех пор, пока не находил следующие. Тот же подвал можно было закончить еще в прошлом году, но четкого понимания того, чем он будет заниматься дальше, не было. Мать Дэна, Василиса Вячеславовна, уйдя на пенсию с поста главного бухгалтера того же завода, начала усиленно готовиться к появлению внуков. Хотя ее сын не мог похвастаться продолжительными отношениями, каждая его девушка рассматривалась как будущая мать ее внуков. Сама Василиса Вячеславовна за это время научилась шить, вязать, вышивать и даже ходила на курсы по уходу за новорожденными. Освоив все бабушкины науки, она начала коллекционировать сказки и другие, абсолютно необходимые будущим внукам, книги, такие как учебники для 5 класса ограниченного издания. Дэн свою маму очень любил, но эта ее одержимость его жутко пугала. На самом деле Дэн был единственным ребенком в семье, по крайней мере кровным. Пухля, он же Петров Игорь Владимирович, был приемным сыном Читы Петровых. Дэн и Игорь были лучшими друзьями с детства, и их родители также были очень дружны. Когда ребята учились в 5 классе, родители Игоря погибли в автокатастрофе. Петровы взяли на себя инициативу по усыновлению и взвалили на себя ношу по воспитанию двух молодых людей. А мальчик сменил фамилию с Кравченко на Петров. Лучшие друзья, ставшие братьями, вместе жили, вместе учились, вместе подрабатывали на стройке, вместе работали, и даже теперь Дэн был бригадиром, а Игорь был главным электриком бригады. Общая страсть к творить и создавать вела их по жизни вместе. Но Пухля пошел еще дальше. На работе он с удовольствием создавал проекты и заставлял дышать и жить каменные стены с помощью электричества, а потом шел домой создавать свои творения. Что-то из этого было очень даже полезно, как, например, суперусовершенствованные системы очистки для перегонного куба, а что-то было таким, как автоматический перелистыватель страниц для ленты в соцсетях. И сколько бы они ни шлялись по разным городам, он всегда обрастал этим хламом в самое короткое время. При переезде он большую часть выкидывал, но все же оставлял самые дорогие его сердцу экземпляры, отправляя их почтой родителям. И с некоторого времени Дэн просто сдался и стал снимать им квартиры отдельно, так как ничто не могло остановить Пухлю от захламления абсолютно всей квартиры вне зависимости от ее площади, количества комнат или факта того, что в этой квартире проживает кто-то еще. По дороге домой Дэн потратил еще 6 тысяч в аптеке на покупку ингредиентов для зелья Геры. Придя домой, парень упал на кровать. Тело не хотело слушаться и кое-где уже начинало ныть и тянуть. Дэн застонал, но все же поднялся и начал готовить зелье. Несмотря на то, что не было еще и 12 часов, рядом с отваром различных трав, варились пельмени. Переваривание еды было единственным, что его выжатое тело не только хотело, но и на что соглашалось. Поев и преодолевая сонливость, парень разделся и намазал тело еще довольно горячим отваром. Чувствовал он себя глупо, ведь он стоял голый посреди комнаты весь в буро-зеленой жиже, а ему нужно было так стоять не менее 10 минут. Через некоторое время тело начало чесаться и жечь. Со временем этот эффект только усиливался. Дэн даже начал думать, что у него может быть непереносимость каких-то трав, когда перед его лицом появился текст: «Вы получили плюс 1 к телосложению, а почему текстом?» Но ответ он расслышать не смог, его тело скрутило судорога, из-за чего он упал, неудачно ударился головой об угол стола и потерял сознание. Придя в себя, парень обнаружил, что мир немного вращается, но, в целом, он чувствовал себя неплохо. Крови в месте удара не было, тело не болело и даже усталость отступила, не считая того, что он голым лежал на полу весь покрытый подсыхающей грязно-зеленой жижей, жизнь вдруг показалась прекрасной. Парень нашел взглядом настенные часы и понял, что без сознания он провел почти 2 часа. «Черт!» – воскликнул он. «Кто-нибудь может мне объяснить, что только что было? Почему я вдруг получил плюс 1 к телосложению? И почему меня так скрутило?» Тренировкой приготовленный тобой препарат подтолкнули характеристику к развитию. Телосложение является корреляционно зависимой характеристикой относительно показателей силы и ловкости. Развить ее до уровня этих двух характеристик намного проще, чем дальнейшее ее самостоятельное улучшение. Судороги были результатом недостатка данных для оптимизации. Больше такое не повторится. Зашибись. А почему меня вырубило на 2 часа? Оптимизация требует энергии. Если бы ты не потерял сознание от удара, то некоторое время чувствовал бы крайнюю усталость, но из-за истощения, твой организм решил воспользоваться ситуацией и восстановиться. Мне было и так не очень хорошо. Если твоя оптимизация потребовала еще больше энергии, то как я мог так восстановиться всего за 2 часа? Характеристика телосложения включает в себя такие показатели, как выносливость и регенерация. И это влияние всего лишь от плюс 1, как я уже говорила. При внедрении системы, изначальные характеристики считаются по максимальному параметру. Изначально твоя выносливость была рассчитана в пределах 3 баллов, а регенерация менее 2, но сейчас все параметры выровнены до значения в 5 баллов. А что тогда у меня было на уровне 4 баллов? Способность генерации преобразования энергии. Сложно звучит. И много там этих параметров? Много. Огласите весь список, пожалуйста. Список всех параметров характеристик является знанием более высокого уровня, чем я могу тебе сообщить, но система будет добросовестно выполнять свои функции и улучшать их все. И на том спасибо. Дэн наконец-то встал и отправился в ванну. Кстати, насколько я понял, тренировки могут помочь увеличить силу и ловкость, а телосложение можно увеличить только после них и только такими вот примочками, как это страшное зелье. Ты можешь увеличить защитный параметр этой характеристики методом ковки, или увеличить энергетический потенциал тела с помощью еды. Это самые простые варианты. Метод ковки. Стоя под душем, парень пытался вспомнить, где слышал подобное определение, а это когда тебя лупит палками до тех пор, пока все тело не превратится в сплошной синяк, а когда все заживает, то начинают по новой. Да, фу, жуть какая. По телу Дэна прошла дрожь. Это реально помогает? Кожа на руках рабочих грубеет от долгой работы с инструментами. Почему тело не может приспособиться к подобным нагрузкам? Кожа становится жестче, мышцы крепче, а кости тверже. Ну нет, не мое. Пускай таким монахи занимаются. А что насчет еды? Просто есть калорийную пищу, и ты меня обновлять будешь периодически. Поедание высококалорийной пищи или специализированного спортивного питания вместе с интенсивными тренировками поможет развить характеристику телосложения до 8 баллов. Лучшим вариантом будет употребление плоти мутировавших организмов. Ты мне предлагаешь есть мясо мутантов? Да, это не опасно. Если мясо не ядовито или ваше сопротивление яду может нивелировать влияние яда, или метод приготовления может удалить яд, то нет, то есть его сырым не обязательно. Сердце мутантов ниже 20-го уровня лучше употреблять в сыром виде в течение 30 минут после убийства носителя. Фу, блин, а выше 20-го, у тебя нет необходимой квалификации для получения данной информации. И какова квалификация? Убийство мутанта уровня 20 или выше. Ну логично. Тебе не нужно знать информацию, до применения которой ты можешь и не дожить. Но почему мне кажется, что тебе просто надоело отвечать на мои вопросы? Помывшись, переодевшись и убрав с пола следы варева, которое было размазано по нему во время обморока, Дэн поставил вариться еще одну порцию пельменей. Было похоже, что предыдущая порция была переварена под прямым присмотром системы, искавшей энергию для той самой оптимизации. Пока вода закипала, парень открыл ноутбук и залез в интернет. Ему нужно было много информации. Он хотел получить лицензию на хранение и ношение огнестрельного оружия, узнать, какие в городе есть секции, что они предлагали, какое было расписание занятий и так далее. Закинув порцию пельменей в кипящую воду, парень спросил: «Слушай, система, с физическими параметрами мы разобрались. Как насчет тренировки интеллекта и духа? Для развития интеллекта тебе достаточно усваивать большой объем информации и тренировать память. Дух, на низких показателях выражается в развитии воли и шестого чувства. Значит, учись и будешь интеллектуалом. Ну это еще реально. А как тренировать волю? Для тренировки воли нужно совершать волевые решения. Какие, например, бросить пить? Ага, сейчас». Всплеснул руками Дэн. «Стоп, ты что, серьезно?» Система всегда серьезна. Вот черт, а других вариантов нет? Ты можешь использовать препараты, расширяющие сознание, но современная наука человечества не сможет помочь тебе поднять характеристики интеллекта и духа выше 15 баллов. Ох, просветленный и интеллектуальный наркоман. Просто замечательно. Так, погоди, Дэн на секунду задумался. А ведь растафарианцы все такие из себя просветленные. Он начал расхаживать по кухне и кивать, значит что-то в этом есть. Но нет, у человека должны быть хоть какие-то принципы. Наркотики – это не то, но и пить бросать не хочется. Может тогда просто прокачать ее очками характеристик, не все же тянуть самому. Как думаешь, распределение свободных очков находится полностью в ведомстве носителя? То есть какой-то подвох? Насторожился Дэн. У тебя недостаточно полномочий для получения доступа к этой информации. Значит есть. Получается, что если я прокачаю все свои показатели до 25 самостоятельно, то получу что-то хорошее. Конечно. Ну да, это и логично. По крайней мере, это будет разница в статистике. Если суммарные показатели человека на старте колеблются в районе 30-35 или того меньше, то раскачав все до максимума, ты получаешь полноценную сотню, то есть разницу в 15-16 уровней с теми, кто все делал за счет очков за уровень. А ведь получить первые 15 уровней намного проще, чем следующие. И да, не стоит сбрасывать со счетов очки за развитие навыков и титулы. Напомни, пожалуйста, титулы дают очки характеристик? Нет, влияние титулов разнообразно. Ты можешь относиться к этому как к имплантам, которые повышают характеристики или определенные параметры на процент или конкретное число. Благодарю, кивнул Дэн, мне кажется, или твоя речь становится более разнообразной. Сбор и анализ данных не ограничивается анатомией тестировщика. Культурный обмен значит, улыбнулся парень, приобщить тебя к культуре выпивки. Система не обладает физическим телом, вот же беда. Поев и совместив всю полученную информацию, Дэн отправился в стрелковый клуб. Клуб представлял на выбор множество пистолетов и винтовок. У отца Дэна была охотничья сайга, и с ней он был хорошо знаком, поэтому решил начать с нее. После инструктажа, подписания кучи бумаг и оставления залога, ему пришлось убеждать всех присутствующих, что он не псих. Хорошо еще, что перед приездом всю бригаду заставили пройти медосмотр, и он смог найти какие-то электронные копии. Добравшись до дорожки, под пристальным взглядом инструктора, он сделал пробный выстрел. Отдача обожгла плечо, и инструктор механически поправил его стойку и хват. Оружие было в хорошем состоянии и хорошо пристреляно, поэтому уже второй выстрел попал в мишень, а третий в ее центр. Инструктор одобрительно кивнул, а перед глазами появился текст. Вы приобрели навык владения огнестрельным оружием. Голова заполнилась образами, а тело инстинктивно приняло более правильную стойку. Дэн добил оставшиеся в магазине патроны в десятку, сравнивая ощущения с образами и, в конце концов, кивнул головой. Навык владения огнестрельным оружием плюс один. Дэн повернулся к инструктору и, протянув ему оружие, сказал, давай лучше пистолет. Тот пожал плечами и, не говоря ни слова, ушел, прихватив с собой винтовку. Система, это было как-то слишком просто. Учитывается предыдущий опыт. Да, я стрелял раньше из отцовской винтовки, но тогда почему у меня не было этого навыка? Человеческая память и рефлексы не идеальны. После долгого отсутствия практики и заинтересованности они притупились, и ты лишился этого навыка. То есть, если я не буду практиковаться, то навыки просядут, а что будет с теми, которые были на максимуме? Такого не случится. Память и рефлексы, внедренные системой, абсолютны. Это хорошие новости. Инструктор вернулся с ГЛОК-17 полным магазином. На этот раз, 5 первых выстрелов легли в десятку. Инструктор махнул рукой, привлекая внимание Дэна, и, дождавшись, пока он поставит оружие на предохранитель и отложит в сторону, передвинул мишень с 10 до 25 метров, после чего кивнул. Дэн сосредоточился, привел пистолет в боевое положение и выстрелил. Попал, но далеко не в центр. Парень задумался, изменил стойку и отправил оставшиеся 11 пуль в центр. Навык владения огнестрельным оружием плюс один. Положив пистолет, Дэн повернулся к инструктору. Простите, на самом деле я собираюсь получать лицензию, но для этого нужен сертификат об обучении. У вас это можно сделать? Тот кивнул и, повернувшись, поманил парня за собой. Вероятно, он был не любитель поговорить. Молчун привел Дэна к администратору, и тому пришлось пересказывать свою просьбу, так как Молчун так и остался молчуном, не издав и звука. Администратор же объяснил, что если Дэн отдаст им 20 тысяч кровно заработанных рублей и принесет набор своих фотографий, то они все устроят. И через 45 дней у него будут лицензия, разрешение и почетное членство в охотничьем сообществе. Для прохождения обучения ему нужно сделать по сотне выстрелов из пистолета и охотничьего ружья под присмотром молчуна. На вопрос, можно ли получить отдельно лицензию, ему посоветовали заниматься этим самостоятельно. Подумав о том, что ему точно некогда этим заниматься, он понял, что другого выхода нет, и пошел искать ближайшее место, где можно сделать фото на документы. Разобравшись с заявлениями и пообещав завтра же начать обучение, Дэн забежал на квартиру. Форма для спортзала была развешана на полотенце-сушителе, поэтому уже высохла. Побросав все в сумку, парень отправился к последнему на сегодня занятию. Секция кендо проводила тренировки в спортзале школы. В зале его встретил улыбчивый пухлый тренер в кимоно и хакаме. Бритая голова блестела прямо перед глазами Дэна. Парень не считал себя особо высоким, но 180 сантиметров в росте имел. Взгляд сверху вниз на лысину говорил о том, что тренер был ниже 160. Живые голубые глаза и пухлые губы на округлом лице выглядели потешно, но, В принципе, мужичок вызывал приятное первое впечатление. Возможно, именно таким и должен быть наставник, которому родители могли спокойно доверить своих детей. «Чем могу помочь?» – спросил его тренер. «Я хотел бы попасть на что-то вроде ознакомительного занятия», – вежливо ответил парень. «Ознакомительное занятие», – задумался мужичок, приложив палец к подбородку. «По сути, такого у нас нет. У нас есть постоянная группа и группа для начинающих. Разница между ними значительная. Старшую группу веду я, а начинающих ведет другой тренер. Сегодня мы занимаемся все вместе, так что вы можете либо понаблюдать, либо присоединиться. У вас есть опыт в единоборствах? По работе я часто переезжаю», — притворно вздохнул парень, и, памятуя о функциях обучения системы, продолжил: «поэтому попасть не то, что в ту же школу, даже в ту же секцию очень сложно. Так что я занимался много чем, но мастером не стал нигде. Из кинде я совсем не знаком. ХМ, интересно, форма у вас есть?» «Да, но кимоно нет. Просто спортивная одежда». «Ничего, никто придираться не будет. Главное, чтобы вам было удобно. В кинде нет захватов и кимоно. Это только дань уважения к искусству и его основателю. Присоединяйтесь сегодня к новичкам, а там посмотрим. Кстати», — вдруг его осенило, — «вы не будете себя неловко чувствовать? Средний возраст группы для начинающих 7 лет». «Ничего», — натянуто улыбнулся парень, — «я пришел заниматься, а не мериться силами с детьми. Ну, посмотрим», — озорно улыбнулся тренер. Тренировка началась через 15 минут. Как и говорил лысый мастер, в основном в группе новичков были дети 6-8 лет, даже тренер был младше Дэна. В старшей, или как он выразился, основной, уже были люди разных возрастов. То есть, логично, что в нее переходили дети из начинающих, поэтому там были и школьники начальных классов, и студенты, и даже люди постарше. Цветных поясов в этой школе не было, поэтому судить об их уровне было сложно. Разминка была у всех одинаковая, и, на взгляд парня, была слишком сурова для самых младших новичков. Хотя это могла быть проверка на прилежность, чтобы отсеять тех, кто точно далеко не уйдет по своему даю мяча. После этого была отработка стойкой ударов деревянным мячом, бакином. После того, как тренер три раза поправил его стойку и замах, перед глазами появился текст: «Вы приобрели навык владения мячом». Немного постояв, привыкая к новым знаниям, Дэн обратился к системе. «Система, почему все-таки оно вылезает текстом?» «Подпрограмма системных оповещений настраивается отдельно. Хочешь перенастроить на голосовой формат?» «Не, оставь так. А можно добавить какой-нибудь приятный день?» «Можно». «Здорово. А давай еще тогда сделаем так. Пускай они не вылезают так внезапно. Пусть будет только сигнал и какой-нибудь значок, говорящий, что есть непрочитанное сообщение». «Принято». Парень услышал звон, и где-то справа и сверху на периферии зрения начал мигать огонек в форме конверта. После того, как он мысленно потянулся к этому огоньку, перед ним появился текст: «Графические настройки приняты». Как только Дэн прочитал сообщение, все визуальные эффекты исчезли. Идеально. В этот момент он повернул голову к той части, где занималась основная группа. Лысый тренер показывал связку. Парень наблюдал, как тот показывает движение несколько раз с разной скоростью. «Динь». Не понимая, что произошло, он прочитал сообщение: «Вы получили вдохновение от наблюдения за действиями мастера. Навык владения мечом плюс один». «О, и так можно было», — подумал Дэн. «Нет, так не должно быть». Но парень не слушал систему. Он сосредоточенно пытался повторить то, что увидел. Как ни странно, но именно в тот момент пухлый тренер посмотрел на него. Немного понаблюдав за парнем, он подошел к нему. «Вы, наверное, раньше занимались айкидо? Почему вы так решили?» — спросил Дэн, припоминая, что такое искусство имеет место быть. «Большинство стоек кинда и айкидо схожи. Ваш хват небрежен, но работа ног хороша. Как вас зовут?» «Дэн, можно и без вы. Геннадий Петрович». «Можно просто Петрович». Они пожали руки, и тренер продолжил: «Интересный ты человек, Дэн. Вставай-ка ты посередине, проверим пределы твоей обучаемости». Занятие продолжалось в следующем режиме. Петрович показывал группе движения, а потом, вместо того, чтобы следить за тем, как его ученики отрабатывают их, подходил к Дэну. Тренер показывал движение один раз, парень повторял, Петрович указывал на ошибки, Дэн повторял, тренер кивал и переходил к следующему движению. За время занятия звуковой сигнал оповещений звучал еще 10 раз. После тренировки все организованно покинули территорию школы, а Геннадий Петрович обратился к Дэну. «Скажи честно, ты занимался раньше кендо?» «Нет», — покачал он головой. «Карате, бокс, кикбоксинг, айкидо». Продолжал отрабатывать свою легенду парень. «Ни кендо, ни борьбой, ни капоэйрой не занимался. Ты еще много чего не назвал», — задумчиво пробормотал тренер. «И вот я думаю, врешь ты мне или ты гений? Еще на занятия придешь?» «Конечно», — кивнул Дэн. «Я в городе буду, как минимум, 2 месяца. Жалко, что так мало. Тогда приходи на следующую тренировку основной группы. Давай уподобимся нашим узкоглазым соседям и сделаем тебя личным учеником. Будем заниматься в том же режиме. И прошу тебя, приходи в кимоно, ладно?» Парень со смехом согласился и попрощался. По дороге домой он прочитал оповещение и вызвал статус. «Навык владения мечом +1. Вы получили вдохновение от наблюдения за действиями мастера. Навык владения мечом +1. Навык владения мечом +1. Вы получили вдохновение от наблюдения за действиями мастера. Навык владения мечом +1. Вы получили вдохновение от наблюдения за действиями мастера. Навык владения мечом +1. Навык владения мечом +1. Навык владения мечом +1. Навык владения мечом +1. Навык владения мечом новичок достиг максимума. Получено 2 очка характеристик. Навык владения мечом +1. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 1. Опыт. 0.20. Особая характеристика. Наблюдательность. Характеристики. Сила. 8. Ловкость. 7. Телосложение. 5. Интеллект. 12. Дух. 4. Свободные очки характеристик. 2. Навыки. Строительное дело. 4. Кулинария. 3. Единоборство новичок. 2. Увеличение силы. 1. Владение огнестрельным оружием новичок. 3. Владение мечом ученик. 1. Свободные очки навыков. 0. Сопротивление. Сопротивление ядом. 2. Система. Если я не запутался в количестве, то разве владение мечом не должно быть на уровне 2? Нет, максимальный уровень навыка 10. Чтобы перейти с новичок 10 на ученик 1, тоже нужно повышение. Понял, отстал. Кстати, что ты там говорила про то, что не должно быть? Ничего, я уже поменяла свое мнение. А во, ну прости, что я тебя игнорировал. Поясни для тупых, пожалуйста. Изначально я предположила, что наблюдение не может быть использовано для развития навыков, но после изменила свое мнение. Еще раз, а во, разве не ты этим всем занимаешься? Не совсем. Во мне множество подпрограмм, и многие из них имеют очень жесткую неизменяемую логику. Подпрограмма для контроля над развитием навыков именно такая, и на основе чего она решила, что наблюдение может повлиять на навыки, на основании твоей особой характеристики. Ах, вот оно что, а почему я не помню за собой такой высокой визуальной обучаемости? Этому есть только 2 объяснения. Ты приобрел эту характеристику после того, как в последний раз был заинтересован в подобном обучении, либо подпрограмма переоценила ее потенциал, а точнее можно, вычисление точной даты появления особой характеристики не представляется возможным. Почему? Ты же смогла сгенерировать свой голос на основе моей памяти.